Конечно, я только подшучивала, но она серьезно так кивнула и говорит: «Вот именно, дала. А теперь, Долорес, беги на кухню, проверь, почему дурак-официант не принес свежего кофе». Ну, я сразу пошла, но 4 шагов не сделала, как она меня снова окликнула. Словно 2 дня назад, когда сказала, что иногда женщине надо быть стервой, чтобы выжить. Я обернулась и жду, что она мне опять то же самое скажет. Только нет. Стоит в красивом красно-белом платье палатки, руки в боки уперла, волосы через плечо перекинуты. Больше 21 года в утреннем свете ей бы никто не дал. «В 3, Долорес, солнце засияет», — говорит. «Вот сама увидишь». Есть они кончили в 11. А к 12 в кухне только я с девочками осталась, потому что поставщик с официантами перебрались на «Принцессу островов» готовиться ко второму действию. Сама Вера отправилась в порт довольно поздно. Сама повезла 3-4 последних гостей в старом форде «Ranch Wagon», которым пользовалась на острове. Я мыла посуду до часу или около того, а потом сказала Гейл Лейвек, которая в тот день была у меня первой помощницей, что у меня голова разболелась и поташнивает, так я пойду домой, ведь уборка почти кончена. Когда я уходила, Карен Джолендер мне на шею бросилась и сказала спасибо, а сама снова заплакала. Сколько лет я ее уже знаю, а глаза у нее всегда на мокром месте. «Не знаю, кто тебе что говорил, Карен, — сказала я, — но благодарить тебе меня не за что. Я ничего же не сделала». «Никто мне ничего не говорил, — отвечает. — Только я знаю, это все вы, миссис Сент-Джордж. Никто другой не смеет слова сказать поперек старой ведьме». Я поцеловала ее в щеку и сказала, чтобы она больше ни о чем не беспокоилась, если только не начнет снова тарелки ронять. Я помню все, что было, Энди, все. Но с той минуты, когда я вышла от Веры и свернула на Сент-Джордж-драйв, я словно бы сон вспоминаю, самый яркий, словно бы самый настоящий, какой только в жизни бывает. Иду, а сама думаю: я иду домой убить моего мужа. Я иду домой убивать моего мужа. Будто забиваю это себе в голову, точно гвоздь в очень твердое дерево, вроде тикового или эбенового. Но теперь, вспоминая, вижу, что в голове-то это у меня прочно засело, а вот сердце не понимало. Хотя, когда я до поселка дошла, было всего 2:15, и до затмения больше 3 часов оставалось. Улицы такие пустые были, что жутко делалось. Мне даже вспомнился городок на юге штата, где, говорят, ни единого жителя не осталось. Тут я поглядела на крышу у порта, и опять меня жуть взяла. По ней уже 100 человек бродило, когда не больше, и все на небо посматривают, точно фермеры в пору сева. Поглядела вниз на пристань, вижу, принцесса у причала стоит, сходни спущены, а на автомобильной палубе вместо машин народу полно. Расхаживают с бокалами в руках, устроили себе прием с коктейлями на открытом воздухе. И пристань вся людьми забита, а в проливе уже не меньше 500 всяких лодок и яхт болтается. Никогда я столько их сразу там не видела. Якоря бросили и ждут. Смотрю, вроде бы все, и на крыше, и на пристани, и на принцессе,